Очень хорошо. Но если наша природа была первоначально совершенно свободна, а потом мы оказались связаны, то это указывает, что в действительности мы никогда не были свободны. И мысль о том, что мы когда-то были свободны, неверна. С другой стороны, говорят, что мы свободны, и что идея о связанности, о рабстве, заблуждение. Что вы выберете из этих двух? Будете считать заблуждением первое или второе? Что касается меня, то второе я не считаю заблуждением. Эта гипотеза более согласуется со всеми моими чувствами и опытом. Я вполне уверен, что свободен по природе, и ни на секунду не могу допустить, что рабство – это действительность, а моя идея о свободе – иллюзия.